мама рухнула на кровать. Она рыдала. Тетушка Роле накрыла ее юбкой и стала возле кровати. Но госпожа Бовари не отвечала ни на какие вопросы, и кормилица опять села за прялку. «Ох, перестаньте!» Вообразив, что это станок Бине, прошептала Эмма. «Что с ней?» — думала кормилица. «Зачем она ко мне пришла?» Эмму загнал сюда страх. Она не в силах была оставаться дома. Лежа на спине, она неподвижным, остановившимся взглядом смотрела прямо перед собой, и хотя разглядывала предметы с каким-то тупым вниманием, а все же различала их неясно. Она не отрывала глаз от трещин на стене, от двух дымящихся головешек и от продолговатого паука, сновавшего у нее над головой по щели в балке. Наконец ей удалось привести мысли в порядок. Она вспомнила. Однажды она шла с Леоном. Ой, как это было давно! Река сверкала на солнце, благоухал Ломонос. Воспоминания понесли ее, как бурный поток, и она припомнила вчерашний день. «Который час?» — спросила она. Тетушка Роле вышла во двор, протянула руку к самой светлой части неба и не спеша вернулась домой. «Скоро три!» — объявила она. «Спасибо, спасибо. Сейчас приедет ли он?» «Наверное, приедет. Он достал денег. Но ведь он не знает, что она здесь. Скорее всего, он пройдет прямо к ней. Эмма велела кормилице сбегать за ним. Только скорей. Иду, иду, милая барыня». Теперь Эмма не могла понять, почему она не подумала о нем с самого начала. Вчера он дал слово, он не подведет. Она живо представила себе, как она войдет к Лере и выложит на стол три кредитных билета. Потом еще надо будет как-нибудь объяснить Бовари. Но что можно придумать? Кормилица между тем все не шла. Часов в лачуге не было, и Эмма успокоила себя, что это для нее так тянется время. Она решила прогуляться по саду, медленным шагом прошлась мимо изгороди, а затем, в надежде, что кормилица шла обратно другой дорогой, быстро вернулась. Наконец, истерзанная ожиданием, отбиваясь от роя сомнений, не зная, как долго томится она здесь, целый век или одну минуту, она села в уголок, закрыла глаза, заткнула уши. Скрипнула калитка. Она вскочила. Не успела она задать кормилице вопрос, как та уже выпалила. «К вам никто не приезжал?» «Как?» «Никто, никто. А барин плачет. Он вас зовет. Вас ищут». Эмма ничего не сказала в ответ. Ей было трудно дышать. Она смотрела вокруг блуждающим взглядом. Кормилица, увидев, какое у нее лицо, невольно попятилась. Ей показалось, что госпожа Бовари сошла с ума. Вдруг Эмма вскрикнула и ударила себя по лбу. Точно яркая молния во мраке ночи прорезала ей сознание, мысль о Радольфе. Он был такой добрый, такой деликатный, такой великодушный. Если даже он начнет колебаться, она заставит его оказать ей услугу. Довольно одного ее взгляда, чтобы в душе у Радольфа воскресла любовь. И она отправилась в Ла-Юшет, не отдавая себе отчета, что теперь она сама идет на то, что еще так недавно до глубины души возмутило ее, не помышляя о том, какой это для нее позор. Что ему сказать? С чего начать, думала она дорогой. Все ей здесь было знакомо. Каждый кустик, каждое дерево, бугор, поросший дроком, усадьба вдали. Она вновь ощущала в себе первоначальную нежность. Ее бедное, пустовавшее сердце наполнялось влюбленностью. Теплый ветер дул ей в лицо. Снег таял и по капле стекал на траву с еще не развернувшихся почек. Она, как прежде, вошла в парк через калитку, оттуда во двор, окаймленный двумя рядами раскидистых лип. Их длинные ветви качались со свистом. На псарне залаяли дружно собаки. Но как они ни надрывались, на крыльцо не вышел никто. Эмма поднялась по широкой, без поворотов, лестнице с деревянными перилами. Наверху был коридор с грязным плиточным полом. Туда, точно в монастыре или в гостинице, выходил длинный ряд комнат. Комната Радольфа была в самом конце налево. Когда Эмма взялась за ручку двери, силы внезапно оставили ее. Она боялась, что не застанет Радольфа, и вместе с тем как будто бы хотела, чтобы его не оказалось дома, хотя это была ее единственная надежда, последний якорь спасения. Она сделала над собой усилие и, черпая бодрость в сознании, что это необходимо, вошла. Он сидел у камина, поставив ноги на решетку, и курил трубку. «Ах, это вы?» — сказал он, вскакивая со стула. «Да, это я. Радольф, я хочу с вами посоветоваться». Но слова застряли у нее в горле. «А вы не изменились? Все такая же очаровательная. Значит, не настолько уж сильны мои чары, если вы ими пренебрегли?» — с горечью заметила она. Радольф стал объяснять, почему он так поступил с ней, и, не сумев придумать ничего убедительного, напустил туману. Эмму подкупали не столько слова Радольфа, сколько его голос и весь его облик. Она притворилась, будто верит, а может быть и в самом деле поверила, что причина их разрыва была некая тайна, от которой зависела честь и даже жизнь третьего лица. «Все равно я очень страдала», — глядя на него грустными глазами, сказала она. «Такова жизнь», — с видом философа изрек Радольф. «По крайней мере, жизнь улыбалась вам с тех пор, как мы расстались?» — спросила Эмма. «Не улыбалась, не хмурилась. Пожалуй, нам лучше было бы не расставаться?» «Да, пожалуй». «Ты так думаешь?» Придвинувшись к нему, сказала она со вздохом. «О, Радольф, если б ты знал, я тебя так любила!» Только тут решилась она взять его за руку, и на некоторое время их пальцы сплелись, как тогда, в первый раз на выставке. Он из самолюбия боролся с прихлынувшей к его сердцу нежностью, а Эмма, прижимаясь к его груди, говорила: «Как я могла жить без тебя? Нельзя отвыкнуть от счастья. Я была в таком отчаянии, думала, что не переживу. Я потом все тебе расскажу. А ты? Ты не хотел меня видеть?» В самом деле, все эти 3 года из трусости, характерной для сильного пола, он старательно избегал ее. «Ты любил других, признайся». Покачивая головой и ластясь к нему, точно ласковая кошечка, говорила Эмма. «О, я их понимаю, да, я им прощаю. Ты верно соблазнил их так же, как меня. Ты настоящий мужчина. Ты создан для того, чтобы тебя любили. Но мы начнем сначала, хорошо? Мы опять полюбим друг друга. Смотри, я смеюсь, я счастлива, но говори же». В глазах у нее дрожали слезы. Так после грозы в голубой чашечке цветка дрожат дождевые капли. В эту минуту Эммой нельзя было не залюбоваться. Он посадил ее к себе на колени и начал осторожно проводить тыльной стороной руки по ее гладко зачесанным волосам, по которым золотою стрелкою пробегал в сумерках последний луч заходящего солнца. Она опустила голову. Радольф едва прикоснулся губами к ее веком. «Ты плачешь?» — проговорил он. «О чем?» Эмма разрыдалась. Радольф подумал, что это взрыв накопившихся чувств. Когда же она затихла, он принял это за последний приступ стыдливости. «О, прости меня!» — воскликнул он. «Ты моя единственная. Я был глуп и жесток. Я люблю тебя и буду любить всегда. Скажи мне, что с тобой?» Он стал на колени. «Ну так вот, я разорилась, Радольф. Дай мне взаймы 3000 франков». Но уже с серьезным лицом начал он, медленно вставая с колен. «Понимаешь, — быстро продолжала она, — мой муж поместил все свои деньги у нотариуса, а тот сбежал. Мы наделали долгов, пациенты нам не платили. Впрочем, ликвидация еще не кончена, деньги у нас будут. Но пока что не хватает 3000, нас описали. Описали сегодня, сейчас, и я в надежде на твое дружеское участие пришла к тебе». «Ах, так вот зачем она пришла?» — мгновенно побледнев, подумал Радольф. А вслух совершенно спокойно сказал: «У меня нет таких денег, сударыня». Он говорил правду. Будь они у него, он бы, конечно, дал, хотя вообще делать такие широкие жесты не очень приятно. Из всех злоключений, претерпеваемых любовью, самое расхолаживающее, самое убийственное — это денежная просьба. Некоторое время она смотрела на него, не отрываясь. «У тебя таких денег нет». Она несколько раз повторила: «У тебя таких денег нет. Зачем же мне еще это последнее унижение? Ты никогда не любил меня. Ты ничем не лучше других». Она выдавала, она губила себя. Радольф, прервав ее, начал доказывать, что он сам в стесненных обстоятельствах. «Мне жаль тебя», — сказала Эмма. «Да, очень жаль». На глаза ей попался блестевший на щите карабин с насечкой. Но бедный человек не отделывает ружейный приклад серебром. «Не покупает часов с перламутровой инкрустацией», — продолжала она, указывая на булевские часы. «Не заводит хлыстов с золочеными рукоятками», — она потрогала хлысты, — «не вешает брелоков на цепочку от часов. У него все есть, даже погребец. Ты за собой ухаживаешь, живешь в свое удовольствие, у тебя великолепный дом, фермы, лес, псовая охота, ты ездишь в Париж, ну вот хотя бы это». Беря с камина запонки, воскликнула Эмма: «Здесь любой пустяк можно превратить в деньги. Нет, мне их не надо, оставь их себе». И тут она с такой силой швырнула запонки, что когда они ударились об стену, то порвалась золотая цепочка. «А я бы отдала тебе все. Я бы все продала, я бы работала на тебя. Пошла бы милостыню просить за одну твою улыбку, за один взгляд, только за то, чтобы услышать от тебя спасибо. А ты спокойно сидишь в кресле, как будто еще мало причинил мне горе. Знаешь, если б не ты, я бы еще могла быть счастливой. Кто тебя просил? Или чего доброго, ты бился об заклад? Но ведь ты же любил меня, ты сам мне говорил. Только сейчас... Ах, лучше бы ты тогда выгнал меня. У меня еще руки не остыли от твоих поцелуев. Вот здесь, на этом ковре, ты у моих ног клялся мне в вечной любви, и ты меня уверил. Ты целых 2 года погружал меня в сладкий волшебный сон. А наши планы путешествия ты позабыл? Ах, твое письмо, и как только сердце у меня не разорвалось от горя. А теперь... Когда я прихожу к нему, богатому, счастливому, свободному, и молю о помощи, которую оказал бы мне первый встречный, когда я заклинаю его и вновь приношу ему в дар всю свою любовь, он меня отвергает, от того, что это ему обойдется в 3000 франков. «У меня нет таких денег», — проговорил Радольф с тем невозмутимым спокойствием, которое словно щитом прикрывает сдержанную ярость. Эмма вышла. Стены качались, потолок давил ее. Потом она бежала по длинной аллее, натыкаясь на кучи сухих листьев, разлетавшихся от ветра. Вот и канава, вот и калитка. В торопях, отворяя калитку, Эмма обломала себе ногти о засов. Она прошла еще шагов 100, совсем задохнулась, чуть не упала и поневоле остановилась. Ей захотелось оглянуться, и она вновь охватила взглядом равнодушный дом, парк, сады, 3 двора и окна фасада. Она вся точно окаменела. Она чувствовала, что еще жива, только по сердцебиению, которое казалось ей громкой музыкой, разносившейся далеко окрест. Земля у нее под ногами колыхалась, точно вода. Борозды вставали перед ней громадными, бушующими, бурыми волнами. Все впечатления, все думы, какие только были у нее в голове, вспыхнули разом точно огни грандиозного фейерверка. Она увидела своего отца, кабинет Лере, номер в гостинице «Булонь», другую местность. Она чувствовала, что сходит с ума. Ей стало страшно, и она попыталась переломить себя, но это ей удалось только отчасти. Причина ее ужасного состояния — деньги — выпала у нее из памяти. Она страдала только от своей любви. При одном воспоминании о ней душа у нее расставалась с телом. Так умирающий чувствует, что жизнь выходит из него через кровоточащую рану. Ложились сумерки, кружились вороны. Вдруг ей почудилось, будто в воздухе взлетают огненные шарики, похожие на светящиеся пули. Потом они сплющивались, вертелись, вертелись, падали в снег, опушивший ветви деревьев, и гасли. На каждом из них возникало лицо Радольфа. Их становилось все больше. Они велись вокруг Эммы, пробивали ее на вылет. Потом все исчезло. Она узнала мерцавшие в тумане далекие огни города. И тут правда жизни разверзлась перед ней, как пропасть. Ей было мучительно больно дышать. Затем в приливе отваги, от которой ей стало почти весело, она сбежала с горы, перешла через речку, миновала тропинку, бульвар, рынок и очутилась перед аптекой. Там было пусто. Ей хотелось туда проникнуть, но на звонок кто-нибудь смог выйти. Затаив дыхание, держась за стены, она добралась до кухонной двери. В кухне на плите горела свеча. Жюстен в одной руке нес в столовую блюдо. «А, они обедают, придется подождать». Жюстен вернулся. Она постучала в окно, он вышел к ней. «Ключ. От верха. Где? Что вы говорите?» Жюстен был поражен бледностью ее лица. На фоне темного вечера оно вырисовывалось бледным пятном. Ему показалось, что она сейчас как-то особенно хороша собой, величественно, точно видение. Он еще не понимал, чего она хочет, но уже предчувствовал что-то ужасное. А она, не задумываясь, ответила ему тихим, нежным, завораживающим голосом. «Мне нужно. Дай ключ». Сквозь тонкую переборку из столовой доносился стук вилок. Она сказала, что ей не дают спать крысы и что ей необходима отрава. «Надо бы спросить хозяина. Нет-нет». «Не ходи туда», — встрепенулась Эмма и тут же хладнокровно добавила, «не стоит. Я потом сама ему скажу, посвети мне». Она вошла в коридор. Из коридора дверь вела в лабораторию. На стене висел ключ с ярлычком от склада. «Жюстен!» — — раздраженно крикнул аптекарь. «Идем!» Жюстен пошел за ней. Ключ повернулся в замочной скважине, и, руководимая безошибочной памятью, Эмма подошла прямо к третьей полке, схватила синюю банку, вытащила пробку, засунула туда руку и, вынув горсть белого порошка, начала тут же глотать. «Что вы делаете?» — кидаясь к ней, крикнул Жюстен. «Молчи, а то придут!» Он был в отчаянии. Он хотел звать на помощь. «Не говори никому, иначе за все ответит твой хозяин». И внезапно умиротворенное, почти успокоенное сознанием исполненного долга, Эмма удалилась. Когда Шарль, потрясенный вестью о том, что у него описали имущество, примчался домой, Эмма только что вышла. Он кричал, плакал, он потерял сознание, а она все не приходила. Где же она могла быть? Он посылал Фелисите Комме, Тювашу, Клере, в Золотой Лев всюду. Как только душевная боль утихала, к нему тотчас же возвращалась мысль о том, что он лишился прежнего положения, потерял состояние, что будущее дочери погублено. Из-за чего? Полная неясность. Он прождал до 6 вечера. Наконец, вообразив, что Эмма уехала в Руан, он почувствовал, что не может больше сидеть на месте, вышел на большую дорогу, прошагал с полмили, никого не встретил, подождал еще и вернулся. Она была уже дома. «Как это случилось? Почему? Объясни!» Эмма села за свой секретер, написала письмо и, проставив день и час, медленно запечатала. «Завтра ты это прочтешь», — торжественно заговорила она. «А пока будь добр, не задавай мне ни одного вопроса». «Ни одного, но оставь меня». С этими словами она вытянулась на постели.